Глава 115. Жозеф Ирисуанга не походил ни на что известное на планете Земля. Два рога выступали у него под кожей чуть ниже висков, а полоса заклепок спускалась из центра лба к основанию носа. Ни намека на брови. Глаза с красными радужными оболочками. Уши с мочками, в которые вставлены расширяющие их цилиндры. Все вместе взятое могло создать искусственный, отвратительный или смешной эффект. Но Ирисуанга, казалось, только выявил свою истинную природу — мутанта из плоти и железа. Эрван уселся напротив и постарался выглядеть самым естественным образом. «Это Зентай?» — спросил он для плавного начала разговора. Никакого ответа. «Вам он не мешает дышать?» Никакого ответа. Эрван задумался, понимает ли тот по-французски. В сущности, у подозреваемого нет никаких причин говорить. Ему достаточно дождаться адвоката и спокойно удалиться, руки в карманах. Если только в его комбинезоне они предусмотрены. Ирисуанга взял стаканчик кофе, знак внимания принимавший его стороны, и приподнял его, будто чокаясь с Эрваном. Под латексом угадывались заточенные, как острия, ногти. Нигериец был просто идеальным кандидатом на роль зверя из Сентан. «Я знаю, кто вы», — наконец произнес он. Очевидное приглашение к диалогу. «Мы знакомы?» «Это я вас знаю. Вы сегодня были на вечеринке». «Вы тоже там были?» «А что, похоже, будто я возвращаюсь из оперы». При подобной внешности Ирван был не готов столкнуться с такой непринужденностью и юмором. У Жозефа Ирисуанги оказался приятный глубокий голос. Он говорил на великолепном французском почти без акцента. Каждый слог, казалось, был подбит бархатом. Ирван почувствовал, что намечается алиби. «Этой ночью там было много костюмов». «Вы ведь знаете, что каждый из них соответствует определенному кругу?» «Да, мне объяснили. Мои собственные друзья, Лартик и Редлих». «Главы церемонии». «Вы их знаете?» «Братья по крови». «В переносном смысле?» «Нет». Эрван предпочел вернуться к старому доброму полицейскому тону. «Лартик и Редлих смогут засвидетельствовать ваше присутствие на вилле Дюбель-Эр между 22 часами и часом ночи?» «И не только они, еще человек 30 подтвердят». «В момент вашего задержания вы шли в противоположном направлении. Куда вы направлялись?» Нигериец улыбнулся. Эрван начал привыкать к виду мутанта. «Не знаю, в чем вы меня на самом деле обвиняете». «Но если ваши подозрения основаны исключительно на направлении моего движения, плохо ваше дело». «Отвечайте». «Я ушел с вечеринки в час ночи», — устало выдохнул тот. «Взял такси на бульваре Суль. Он высадил меня на углу улицы Деля-Глассьер». «Это ничего не говорит мне о том, куда вы ехали. Судя по вашим документам, вы живете в 16 округе». «Придется довольствоваться тем ответом, что я дал. Не собираюсь никого вмешивать в эту историю». «Такси какой компании?» «Представления не имею. Поищите, о таком клиенте, как я, вообще-то должны вспомнить». «Где вы были в ночь пятницы?» «В Лагосе, в Нигерии». «Когда вы приехали в Париж?» «В субботу, в 19:00. «Свидетели могут подтвердить эти факты?» «Моя семья, несколько министров. Свяжитесь с авиакомпанией. Мне кажется, мы оба теряем время. И вы, и я». Эрван сделал вид, что не слышал. «Вы владелец художественной галереи?» «Скорее, акционер и управляющий». «Вы специализируетесь на африканском искусстве?» Тот опять засмеялся, показывая убийственные клыки. Его алые глаза обладали точностью лазерного прицела. «Негритос может привозить только статуэтки с родины, так?» Я думал, галерея «Оникс» выставляет наиболее престижных на данный момент художников и фотографов. И они не африканцы. Бодимодер выскальзывал у него из рук, как обмылок. Несмотря на внешний вид, несмотря на связи с Редлихом и Лартигом, несмотря на близость к месту преступления, не было никакой возможности ни обвинить его, ни удерживать. Какой религиозной практике вы придерживаетесь? Я принадлежу к церкви пятидесятников Лагоса. Вы не анимист? Еще одно расхожее клише. Вы ищете колдуна или что? Будьте так добры. Ирисуанга терял терпение. В Африке все анимисты. Какой культ ни возьми, все те же джунгли. Вместе с духами. А культ Йомбе вам знаком? Это в Конго, верно? Внезапно он сменил тон и насмешливо протянул на африканский манер. «Хозяин, это правда далеко от моего дома!» Ирисуанга был неприкасаем и прекрасно это знал. «Где вы учились?» «Прошел курс в Оксфорде». «Какие дисциплины?» «Английская литература и история искусств». «Не медицина?» «Нет». «Хирургии никогда не баловались? Никогда не кромсали своих подружек-фетишей?» Рван встал с недобрым видом. Вот он, решительный бой. Нет сомнений, больше ему допрашивать нигерийца не придется. Ирисуанга спокойно смотрел на него снизу вверх. Он положил обе ладони на стол. Два подкожных кольца образовали на их поверхности тревожный узор, как будто по ним проходили круговые вены. «Мне надоели ваши глупости», — бросил он усталым голосом. «Если вы хотите повесить на меня убийство человека-гвоздя, придется поискать что-то более весомое». «Я не говорил ни об убийствах, ни о человеке-гвозде». Нигерийца обуял искренний смех, ледяной, словно кристаллический. «Значит, я себя выдал. После всех статей в прессе, после сцены у Лартига. Вы что думаете, что у африканца вообще мозгов нет?» Эрван подошел к двери и широко распахнул ее. «Вы свободны, господин Ирисуанга». «Я всегда свободен». В коридоре с озабоченным видом ждала Марсон. «Законник прибыл», — тихо сказал он. Ирисуанга присоединился к ним на пороге. Он презрительно оглядел обоих полицейских. Машинально Эрван сунул руку в карман и достал телефон. Включил его и проверил сообщение. «Левантен, перезвонить». «Так», — эксперт сразу перешел к делу. «В 72-м образце, изъятом Сан-Симони, обнаружены следы другой крови». «Где именно?» «За левым ухом. Как с шампанским делают», — он издал горький смешок. «Наверняка на счастье». «Какая группа?» «Отрицательная нулевая. Повезло. Была бы положительная нулевая, и мы остались бы с носом. Это группа Ан-Симони и Людовика Перно». «Есть что-то особенное в этой группе?» «Она довольно редкая, но все равно остаются миллионы подозреваемых. Является ли она специфической для африканских этнических групп?» «Полагаю, нет, но проверю». В другом конце коридора Ирисуанга переговаривался со своим адвокатом, тоже африканцем. Вновь прибывший не имел ничего общего с обычными неряшливыми стряпчами, прибегавшими в участок, чтобы вытащить подопечных из очередной передряги. Этот выглядел так, будто он сошел со страниц журнала «Vogue для мужчин», а сейчас 3 часа ночи. «По этому образцу ты сможешь определить кариотип?» «Уже занимаемся. Продолжая анализы по Людовику Перно». «Ты не шутишь?» В это мгновение человек с красными глазами повернул голову и бросил на него насмешливый взгляд. Прошли двое полицейских в форме. Эрван не был уверен, но ему показалось, что мутант ему подмигнул. «И последнее», — сказал Левантен. «Может, это ничего не значит, но нам уже попадалась нулевая отрицательная». «У кого?» «У самого Тьерифа Рабо. Я проверил по его медкарте в Шарко». Эрван не желал уступать великим иррациональным страхам. Человек-гвоздь, вернувшийся из царства мертвых. Фарабо был кремирован в 2009-м. А у нас еще осталось немало кандидатов на эту роль. Позвони, когда будет что-то новое». Он вышел из участка в поисках Крипо. Лютнист болтал с караульными на тротуаре, скручивая сигаретку. «Ну?» — рассеянно спросил Крипо. Усталость только усугубляла его природную расслабленность. «Лучше не спрашивай, что там у тебя с медицинскими картами Лартига и Редлиха?» «Думаю, завтра будут. Еще мне нужна карта некоего Жозефа Ирисуанги. В участке есть его данные. Предупреждаю, будет непросто, он нигериец и под защитой дипломатического иммунитета». Вроде бы новые трудности Крипо не ужаснули. Он стиснул сигарету зубами и вынул блокнот. «Тебя интересуют его прививки?» «Меня интересует его группа крови, как и двух других. А еще все медицинские услуги, которые им потребовались с момента рождения». Он не мог выкинуть из головы одну мысль. Кровь Фарабо в качестве подписи на теле Ансимони. Совпадение поверить невозможно. Чудо оставалось необъяснимым. «Ирисуанга, думаешь, это он был в Сантан?» — спросил заместитель. «Я думаю, пора нам плюнуть на синицу и погнаться за журавлем». «То есть?» «За всем этим делом стоит Фарабо. И не только как пример для подражания». «Ничего не понял из того, что ты сказал». Эрван захохотал. «Я тоже, признаюсь.